Часть третья. Удивительно, но именно Алик был тем, кто нарушил напряженную тишину. «Скажем так, можешь ли ты назвать хорошим день, когда ты получила свою силу?» Я не стала долго думать. «Нет. Я бы не погрешил против истины, предположив, что день, когда ты обрела свою силу, был худшим днем в твоей жизни». «Второй среди худших», — тихо ответила я. «Так это у всех так?» «Тип того. Единственный, кто получает их легко, кейпы второго поколения. Дети тех, у кого уже есть суперспособности». Лиза наклонилась вперед, упирая локти в стол. «Поэтому, если тебе нужна причина, чтобы считать славу привилегированной сукой, то вот она». «Почему?» — спросила я. «Почему мы проходим через это?» «Это называется событие-триггер», — ответила мне Лиза. «Исследователи предполагают, что на каждого человека со способностями приходится 5 потенциальных обладателей способностей, с которыми оно не произошло. Они должны оказаться на грани, должны бороться или убегать, пока не подойдут к своему пределу, и не перешагнут через него. Тогда способности начинают проявляться». «В целом», — сказал Алик, — «для того, чтобы способности проявились, с тобой должно случиться что-то действительно дерьмовое». «И это помогает объяснить, почему злодеи превосходят численностью героев в соотношении 2 к 1». Указала Лиза. «Или почему в странах третьего мира самый высокий процент людей со сверхспособностями? Не кейпов, а именно людей со сверхспособностями». «А что с теми, чьи родители обладают способностями? Им не нужно оказываться в настолько критической ситуации, чтобы их способности пробудились. У Славы проявились ее силы, когда она получила персональный фол во время игры в баскетбол на уроке физкультуры. Она упоминала об этом в нескольких интервью». «Таким образом, ты попросила, чтобы мы рассказали тебе о худших моментах нашей жизни», — сказал Алик, прежде чем откусить очередной кусок гамбургера. «Простите», — ответила я. «Все нормально», — заверил меня Брайан. «Это одна из тех вещей, которую ты можешь узнать только от других кейпов. А ты знаешь только нас. Возможно, ты узнала бы больше о триггерах, если бы прошла университетский курс парачеловеческих исследований. Но сомневаюсь, что там бы ты смогла составить полную картину. Отчасти это нужно испытать самому». Лиза протянула руку и потрепала меня по волосам. «Не беспокойся об этом». «Почему я подняла тему происхождения сил? Из-за того, что в конечном итоге очередь дошла бы до меня, и мне бы пришлось рассказать собственную историю? Возможно, я этого и хотела». «Лиза сказала, что вы, ребята, говорили обо мне, о том, что мне приходится нелегко, и пытались угадать, что со мной стряслось», — смогла сказать я. «Не знаю. Думаю, какая-то часть меня хочет поговорить об этом, и в целом ваши выводы верны. Хочу рассказать о том, как я получила свои способности. Правда, я не знаю, смогу ли я это сделать, не испортив вам настроение». «Ты уже его испортила, дурында», — вставил Алик. Брайан двинул его кулаком в плечо, заставив вскрикнуть. Бросив хмурый взгляд на Брайана, Алик неохотно добавил. «Предполагаю, это значит, почему бы и нет». «Давай», — подбодрила меня Лиза. «Это некрасивая история», — сказала я. «Но я должна сказать кое-что прежде, чем начну. Я уже говорила об этом Лизе, люди, о которых я буду говорить... Я не хочу, чтобы вы мстили им ради меня. Я должна быть уверена, что вы не станете этого делать». «Ты хочешь отомстить им сама?» — спросил Алик. Я буквально не могла найти слова для ответа. Я не могла им нормально объяснить, почему не желала их вмешательства. «Я на самом деле не знаю. Думаю, предполагаю, что если бы вы, ребята, пошли бы и избили или унизили их, или заставили их в слезах принести мне извинения, я не почувствую, что справилась со своими проблемами сама. Для меня это бы не закончилось». «Значит, вне зависимости от того, что мы услышим, мы не должны ничего делать», — уточнил Брайан. «Пожалуйста». «Это твое право», — сказал он, взяв поджаренный во фритюре цукини с тарелки Лизы и откусывая половину. Она подвинула свою тарелку поближе к нему. «Как скажешь», — буркнул Алик. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы откусить несколько кусочков чизбургера и привести свои мысли в порядок, прежде чем я начала. В школе есть 3 девушки, которые делают мою жизнь чертовски жалкой. Они делают все, что только могут придумать, чтобы мое пребывание в школе было хреновым, унижают и обижают меня. У каждой из этих 3 был свой индивидуальный подход, и довольно долгое время казалось, что они пытаются превзойти друг друга в изобретательности. И в том, насколько далеко могут зайти». Мое сердце колотилось, когда я оторвала глаза от своей тарелки, чтобы увидеть выражение их лиц. «Вот кто я», — колотилась в голове мысль. «Вот из этого и появилась я». Когда они услышат о моей настоящей личности, без прикрас, без того, что они уже обо мне знали, без моих способностей, как они отреагируют? Это продолжалось почти 1,5 года, прежде чем все успокоилось, В прошлом году, примерно в ноябре, они... Я не знаю. Было похоже, что они заскучали. Шутки стали не такими жестокими, затем вообще прекратились. Они перестали надо мной насмехаться и писать письма с угрозами. Они игнорировали меня, оставили в покое. Я ожидала новых подлостей, но у меня появилась подруга. Одна из тех девочек, что прежде иногда присоединялась к травле, пришла ко мне и извинилась. Не одна из главных зачинщиц, а скорее подруга подруги одной из них. Она спросила меня, хочу ли я проводить с ней время. Я была слишком застенчивая и настороженная, и отказала ей. Но случилось так, что мы поболтали перед уроками и после, а затем вместе пообедали. Ее сближение со мной было одной из главных причин, почему я могла бы решить, что преследование закончилось. В действительности я никогда не расслаблялась рядом с ней, но она спокойно к этому относилась. Большую часть ноября и две недели занятий перед рождественскими каникулами ничего не происходило. Они оставили меня в покое. Я смогла расслабиться. Я вздохнула. Это закончилось в тот день, когда я вернулась после зимних каникул. Я инстинктивно знала, что они притворялись, выжидали, прежде чем выкинуть свой следующий трюк, чтобы он оказался больней. Я не думала, что они могут быть такими терпеливыми. Я подошла к своему шкафчику и... Но они, похоже, покопались в мусорных ведрах женских уборных или что-то в этом роде, потому что они накидали в мой шкафчик использованных прокладок и тампонов. Почти доверху заполнили его. «Фу!» — прервал меня Алик, откладывая еду. «Я вообще-то ел. Прости». Я посмотрела вниз на свою тарелку, потыкав кусочек бекона. «Могу остановиться, если хочешь. Я не обижусь». «Рассказывай до конца», — мягко приказал Брайан. Он сверлил взглядом Алика. Я сглотнула, чувствуя, как кровь приливает к лицу. По одному только запаху было очевидно, что они сделали это до того, как школа закрылась на Рождество. Я наклонилась блевануть, тут же, в переполненном коридоре, где все смотрели. Прежде чем я смогла прийти в себя и прежде чем меня прекратило тошнить, кто-то грубо схватил меня за волос и толкнул в шкафчик. Это София. Я была почти уверена в этом. Наиболее физически агрессивная из трио. Но ребятам было ни к чему знать ее имя. Почему я подняла эту тему? Я уже пожалела об этом. Я смотрела на ребят, но не могла прочесть выражение их лиц. Я зашла слишком далеко, чтобы оставить историю незаконченной, и я действительно хотела все рассказать. Они закрыли шкафчик и повесили на него замок. Я была в ловушке там, с этим тухлым запахом и рвотой, едва в состоянии двигаться, настолько он был заполнен. Все, о чем я могла подумать, что есть кто-то настолько готовый запачкать руки, так грязно надругаться надо мной, и что из всех учеников, которые видели, как меня запихали в шкафчик, никто не позвал уборщицу или учителя, чтобы освободить меня. Я сходила с ума от паники, мой разум уплыл куда-то и нашел рядом насекомых. В тот момент я не знала, кто это. Тогда я еще не знала, как работать с информацией, которую сообщила мне моя сила. Я только знала, что повсюду вокруг меня, в стенах школы, по углам, внутри изгаженного шкафчика, ползают тысячи этих дергающихся чужеродных странных существ, каждая из которых передавала в мою голову мельчайшие детали о своих телах и об их странном внутреннем устройстве. Я снова вздохнула. Трудно объяснить, на что это похоже, как будто появился новый орган для чувств, но ты не умеешь его использовать. Каждый звук, который они слышали, передавался мне в 100 раз громче, искаженным и вывернутым, как будто они хотели сделать его максимально неприятным и болезненным для восприятия. А то, что они видели, будто я открыла глаза, которые долгое время были в темноте, но эти глаза не были присоединены к моему телу. Смотреть их глазами — это все равно, что заглядывать в тусклый грязный калейдоскоп. Тысячи глаз, и я не знала, как отключиться от них. «Вот чёрт», — сказала Лиза. Когда кто-то наконец выпустил меня, я пыталась драться. Кусалась, царапалась, легалась, бессвязно кричала, вероятно, устроила целое представление для всех ребят, которые вышли из классов, чтобы посмотреть, что случилось. Учителя попытались уладить ситуацию, наконец приехала скорая помощь, и после этого я помню немногое. Пока они обследовали меня в больнице, я лучше поняла свою силу. Это помогло мне встать на ноги, снова почувствовать себя нормальной. С насекомыми намного легче работать, когда ты понимаешь, что они насекомые. Примерно через неделю я смогла частично закрыться от них. Мой отец получил немного денег от школы. Достаточно для того, чтобы оплатить счет за мое пребывание в больнице, и немного сверх того. Он говорил о предъявлении иска в адрес хулиганов, но никто из свидетелей не заговорил, и адвокат сказал, что мы не можем выиграть дело без веских доказательств, которые позволили бы идентифицировать ответственных. У нас не хватило бы денег, чтобы выиграть суд без достоверных улик. Я никогда не рассказывала отцу об основной группе моих мучителей. Возможно, мне стоило бы это сделать. Не знаю. Мне жаль. Лиза положила руку мне на плечо. Я чувствовала благодарность за то, что она не отстранилась и не засмеялась. Это был первый раз, когда я об этом с кем-то заговорила, и я не была уверена, что смогла бы справиться, если бы она так поступила. «Подожди, а вся эта фигня с теми девушками все еще продолжается?» — спросил Алик. Я пожала плечами. «В основном, да. Когда я вернулась из больницы, все было так же плохо, как и раньше. Моя так называемая подруга больше не смотрела в мою сторону и не говорила со мной. И их отношение ко мне не стало мягче после того, эпизода». «Почему ты не используешь свою силу?» — спросил Алик. «Даже не нужно действовать масштабно. Муха в обеде. Возможно, пчела могла бы их ужалить в кончик носа или в губы». «Я не собираюсь использовать на них свою силу». «Но они же превращают твою жизнь в ад!» — возразил Алик. Я нахмурилась. «Тем больше причин не делать этого. Будет несложно угадать виновного, если кто-то начнет использовать свои способности, чтобы устроить им неприятности». «Ты серьезно?» Алик откинулся на своем месте, складывая руки на груди. «Видишь ли, мы не слишком хорошо знаем друг друга. Но я могу сказать, что ты не тупая. Ты честно хочешь мне сказать, что не можешь найти хитрый способ отомстить им?» Я обратилась к Лизе и Брайану, чувствуя себя слегка зажатой в угол. «Мне кто-нибудь поможет?» Лиза улыбнулась, но ничего не сказала. Брайан пожал плечами и несколько секунд раздумывал, затем сказал. «Я как-то склоняюсь к тому, чтобы согласиться с Аликом». «Хорошо», — признала я. «Это приходило мне в голову. Я размышляла над тем, что я могу сделать такого, чтобы меня не отследили. Например, посадить на них вшей. Но вы помните, ребята, что я сделала с сукой после того, как она натравила на меня своих собак?» «Часть подавляемого гнева вырвалась наружу», — сказала Лиза, все еще улыбаясь. «Тоже будет и с ними. Знаете, что произойдет, если я, скажем, подсуну им мандавошек? Они станут жалкими, раздраженными и в конечном итоге отыграются на мне». «О, господи!» — рассмеялся Алик. «Мандавошки, тебе надо делать это каждый раз, когда мы будем противостоять другим кейпам. Ты можешь себе это представить?» «Я лучше не буду», — скривилась я. Упорство Алика в разговоре дало мне понять, что его будет трудно убедить без серьезной причины, поэтому я немного исказила правду, сказав ему: «Пока я управляю насекомыми, я вижу и чувствую все то же самое, что и они. Я не хочу чувствовать то, что чувствуют мои насекомые, ползая по потным промежностям». «Фу! Если ты не прекратишь менять тему, то я наконец могу сказать, что эти девочки будут вмещать все свои проблемы на мне, даже если они не будут знать, что я к ним причастна. Я боюсь, что не смогу удержаться от ответных мер, усиливая на них давление. Вы видели, что произошло между мной и Рэйчел, когда мы встретились первый раз. Ставки возрастут, в конечном итоге я зайду слишком далеко. Моя тайная личность может быть раскрыта, или я могу нанести кому-то серьезный вред, как Луну, только у этого человека может не быть такой регенерации». «Я все равно не понимаю, как ты можешь просто сидеть и терпеть», — сказал Алик. «Отомсти, или давай кто-то из нас за тебя отомстит. Обратись к кому-нибудь за помощью». «Все, что ты перечислил, неприемлемо», — сказала я, стараясь сделать акцент на том, что мое решение окончательное. «Слишком велика вероятность, что все выйдет из-под контроля, если я решу отомстить или позволю вам сделать это за меня. Относительно помощи, я не доверяю системе. Только не после судебного дела и не после разговора с некоторыми моими учителями. Если бы это было настолько легко, я бы уже решила эту проблему». Лиза наклонилась вперед. «Скажи, разве не было бы здорово, если бы мы похитили главную зачинщицу, одели бы ей на голову мешок, закинули бы в фургон и высадили бы ее в полночь в лесу, в 10 милях от города в одних трусах?» Я улыбнулась картине, возникшей в моем воображении, но покачала головой, ответив. «Это как раз то, о чем я говорю. Это чересчур. Они запихнули тебя в омерзительнейший шкафчик и заперли там». Алик посмотрел на меня так, будто я пыталась убедить его, что земля квадратная. «Бросить ее в одну в безлюдном месте без одежды значит практически предложить изнасиловать ее первому попавшемуся дальнобойщику», — заметила я. «Прекрасно». Алик закатил глаза. «Тогда мы немного облегчим ей ситуацию. Высадим ее без обуви, телефона, денег, запасной одежды, без ничего, что она могла бы использовать, чтобы легко попасть домой. Устроим ей экскурсию». «По-прежнему высок риск того, что на нее нападут», — вздохнула я. «Симпатичная девочка, гуляющая ночью по пустынной дороге? Они тоже нападали на тебя. Это немного другое. Единственная разница, которую я вижу, то, что они заслужили этого, а ты нет. Я не так умен, как вы, ребята. Возможно, я что-то упускаю из виду». Я покачала головой. «Ты ничего не упускаешь, Алик. Мы смотрим на это с двух различных точек зрения. Я не верю в принцип око за око». Я начала чувствовать, что контроль над беседой снова переходит ко мне. Тогда Алик использовал коронный аргумент. «Тогда нахуя ты вообще стала супергероем?» «Бегство». Слово вылетело почти сразу, прежде чем я успела подумать, что оно означало. У меня не было времени на раздумья, иначе они могли бы понять, что что-то происходит. Лиза почти наверняка смогла бы. Прошло несколько напряженных мгновений, и я рискнула взглянуть на Лизу и Брайана. Лиза наблюдала за диалогом с едва заметной улыбкой на лице, подперев голову рукой. Брайан был непроницаем, его руки были скрещены на груди, лицо ничего не выражало. Я объяснила. «Я могу с этим справиться, если смогу оставить позади все проблемы. Драться, делать себе имя, болтаться с друзьями, развлекаться». Осознание того, что мои слова были правдой, удивили меня. Мне даже не надо было беспокоиться о том, что Лиза о чем-то догадается. Секунду спустя я поняла, что, возможно, была несколько самонадеянной. «Я имею в виду, предполагая, что мы правда, Дру. Если ты закончишь это предложение...» предупредила меня Лиза. «Я стукну тебя по голове». Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам и ушам. «Да, Тейлор, мы друзья», — сказал Брайан. «И мы ценим, или хотя бы я ценю то, что ты доверилась нам настолько, что рассказала свою историю». Я не знала, что ответить. Тот факт, что он выслушал меня и не стал усложнять мне жизнь, значил для меня очень много. Только Алик пытался докопаться до меня по данному поводу, но при этом он не подразумевал издевку. «Не думаю, что кто-то из вас хочет рассказать свою историю», — нахмурился Брайан. Алик покачал головой и потянулся, высоко задрав руки, затем положил их на полный живот. Его молчание было красноречиво. Лиза со своей стороны усмехнулась и сказала: «Простите, ребята, вы мне нравитесь, но мне нужно выпить что-то крепкое, прежде чем я смогу поделиться этой частью своей жизни. А по закону я не могу напиваться еще в течение нескольких лет». «Мне кажется нечестным, что только Тейлор рассказала об этом», — отметил Брайан. «Я не для того рассказала свою историю, чтобы вы, ребята, ответили мне тем же», — поспешно добавила я. «Правда, все в порядке». «Значит, ты хочешь вызваться добровольцем?» — спросила Лиза Брайана, игнорируя мой протест. Брайан кивнул. «Да, я расскажу свою историю».